Кафе «Домино». В «Домино» было, как всегда, шумно. Писатели за столом обсуждали чью-то книгу. Какие-то мрачноватые типы заряжали в железку. Бартенев вошел в зал, огляделся. Знакомых не было. Он сел за столик, подскочил официант. «Рюмку ликера и кофе. Сделаем». Внезапно в зал вошел Леонидов. Бартенев вскочил. «Олег!» — Леонидов подошел. «Простите меня, я был пьян. Вы ударили меня за дело. Вам, господин вольноопределяющийся, привет от полковника Егина. Он так и не дождался вас в Тобольске». Лицо Бартенева стало каменным. «Значит, ты один из них». Леонидов, не дослушав его, повернулся и ушел. Бартенев заторопился. «Официант!» Вместо официанта за стол сели Тыльнер и Мартынов. «Я вас звал?» — холодно спросил Бартенев. «А нас не надо звать. Мы сами приходим». Тыльнер достал удостоверение. «Уголовный розыск». Бартенев дернулся, но в спину ему воткнулись два ствола. За его спиной стояли оперативники.